Мосье Ленуар побледнел, но он совладал с собой и спокойно сказал: «Гравюру, я вижу, издал мосье Руо. Я прикажу ему немедленно убрать стихи». «Пресечь богохульство!» — вскричал Луи. «За решетку мерзавца!» «Прошу, Ваше Величество, спокойно подумать», — попробовал возразить шеф полиции. «Я уже подумал», — прервал его Луи. «Это вам надо было думать раньше», — велит грому молчать. «Ступайте», — крикнул он, — «выполняйте мои указания». Мосье Ленуар ушел, но пошел прямо к Морепа и Вержену. Затем он велел известить издателя Руо, что получил приказ его арестовать. И только после того, как мосье Руо укрылся в безопасном месте, послал к нему своих агентов. Тем временем Морепа объяснил Луи, что теперь, когда портрет Франклина снискал такую огромную популярность, арест издателя будет воспринят как враждебный акт не только против Америки, но также и против населения Парижа. После некоторого колебания Луи, ворча, отменил приказ об аресте. «Но богохульные стихи нужно убрать, их нужно уничтожить», — распорядился он злобно и решительно.